В гондоле будет и радиостанция. Марфенька с Яшей столько вечеров учились у радиста, как самим обходиться с этой радиостанцией. Для радиста места в гондоле аэростата не было. Еле трое уместятся – пилот и научные сотрудники. Столько приборов, мешки с песком. А вдруг гроза? Может убить, оглушить, воспламенить оболочку? А Марфенька ни о чем таком не думает даже. Марфенька думала не об опасности, а о том, как она проведет полет. Ответственность была непомерно велика. Недавней школьнице, ей будут доверены человеческие жизни, ценный научный эксперимент, к которому готовилась вся обсерватория, которого ждали в Академии наук. В глубине души никто не догадывался об этом. Марфенька еще считала себя девчонкой, и ее немного смущало, что окружающие видели в ней серьезного человека, пилота. Старому ученому Турышеву и в голову не приходило усомниться в ее правах вести аэростат. Экзамены на пилота были выдержаны на одни пятерки. С тех пор Марфенька постоянно тренировалась в полетах, особенно когда наступил апрель. Почти каждое утро она стартовала на аэростате. Иногда с ней в гондоле был Турышев. Он охотился за облачными частицами. Иногда Лиза или Мальшик, или кто другой из научных сотрудников. Иногда оба штатных пилота, Яша и Марфенька, отправлялись вместе, по очереди ведя аэростат, пока ученые занимались своими наблюдениями. Аэростат плыл вместе с ветром так низко над землей, что можно было хорошо разглядеть каждую ракушку на берегу, узор ледяной пены в морских зеленоватых волнах, листушки распускающегося кустарника, береговые знаки, установленные для мореплавателей, след ветра на бесконечных отмелях, косах и пересыпях. Курс диктовал ветер. Иногда он нес их на север к густым зарослям темного сухого камыша, черням. Мелькала и скрывалась узкая тропинка, протоптанная дикими кабанами. Крикливые гуси хлопали крыльями. Потом сизый дым окутывал камыш, испещренный алыми прожилками. Разгорался низовой пожар. Марфенька торопливо хваталась за совок. Освободившись от балласта, аэростат взмывал ввысь. В другой раз ветер, избрав южное направление, заносил аэронавтов далеко в пустыню. Воздушный шар скользил над безлюдным каменистым плато с обрывистыми краями, над малодоступными из-за мелководья необследованными островами, отмелями, простирающимися на десятки миль. Полузасохшие русла рек, желтые долины с остатками тающего снега, светлая вода на мелководье и темная на глуби, рифы, вокруг которых злобно бушевали волны, даже когда наступал штиль. Дрожь света на песке, нестерпимый блеск воды и облаков, резкие стоны морских птиц, внезапная тень от облака, бегущая по земле и воде. Марфенька глубоко вдыхала свежий морской воздух и со счастливой улыбкой оборачивалась к своим спутникам. «Чудо, как хорошо, как славно!» Странное, безотчетное чувство все чаще охватывало Марфеньку. Она была настолько счастлива, что ей становилось не по себе. И хорошо, и грустно, как будто душа ее не в силах была вместить в себя столько радости, простора, света и любви. Она любила землю со всеми ее радостными чудесами, от крохотной мушки-однодневки до грозных океанов. Любила людей. Ей так хотелось, чтобы они были счастливы, чтобы им было хорошо. Не хотелось думать о несправедливости, подлости, страдании, муках. Ужасно не хотелось. Ее счастье омрачало тень, могущей разразиться водородной войны. Об этом надо было помнить. Впереди была и естественная смерть, как у всех людей, когда-нибудь, очень не скоро. Но Марфенька, по правде сказать, не очень-то в это верила. Она чувствовала себя бессмертной. Может быть, это происходило от ощущения участия в бессмертных делах нашей эпохи? Марфенькины современники, такие же точно люди, как она, запускали искусственные спутники, межпланетные корабли,